Здравствуйте. Так, подскажите мне, пожалуйста, вы Оксана Сергеевна, верно? Ну, верно. Вы, да? Да. Так, хорошо, меня зовут Румова Виктория Андреевна, представитель компании. МБА «Финансы» ведет сюда. Виктория Андреевна, поправьте, пожалуйста, гарнитуры, повторите фамилию. Вы так далеко-далеко, вас очень плохо слышно. Хорошо. Во. Румова Андреевна. Так, Сейчас лучше, да, слышно? Да. Вот у вас компания «Манемент», почему не оплачивают и по какой причине? Ну, они очень богатые, им деньги не нужны. Оксана Сергеевна, вы бы частично могли бы оплатить давно. Нет, им не надо, не надо им, они как бы уже все, хватит. Надо, что значит не надо? Ну, не надо. Что значит не надо? Вы работаете. Так я же работаю, но я им не буду платить. А почему не будете платить? Ну, я так для себя решила, что я не буду им платить. Что значит, для себя так решили? Зачем тогда займ оформляли? Куда потратили? На какие нужды? А куда потратила? Сейчас я расскажу. Я себе купила гусей, уток, курочек, кроликов, поросяточек, взяла парочку. Кроликов, гусей. Поросят тоже пару взяли, да? Да. Ну, давайте поросят. Гусей. А их надо еще вырастить. А вы продавайте с маленькими. Вы же с маленькими купили. Вот продавайте. Так где же тогда логика? Зачем я их тогда купил? Их надо вырастить и продать, чтобы много денежек заработать. Поросята, если вы долги имеете. Как это зачем? Зачем чтобы у меня были яички, мяско. Хозяйство. Хозяйство обязательно нужно. Да. Бизнес, да, развивается. Да. Оксана Сергеевна, продавайте свое хозяйство. Не продам. Это не ваше, это не ваше. Как это не мое? Знаете, какие яички? Ой, какие у меня гусятки уже родились. Ну что? Все мое. Уже гусятки родились. Да. Гусятки. Не продам, их тоже надо вырасти. Вот все, что я все, что взяла. Что? И куда же они их денут? И вы представляете, приставы, идет пристав по городу вот с моими гусями, с моими хрюшечками, с моими этими курочками, редком их выстроил и идет. Вот внешность, и на лоб дома. Им прилепил. Арест. Ой, мама родная. Да, Оксана Сергеевна, арест будет. Я с ним договорюсь, мясом поделюсь, яичками поделюсь, и мы с ним договоримся. Да. Ну, наш разговор бесполезен, отказ оплаты фиксирует, чтобы срок вы уложили в 3 дня, вам понятно? Ну, вы зафиксировали отказ, и тут же говорите, в срок уложить. Ни копейки не дам, ни рублика, ни центика, не дам. Вы будете и уток сидеть. Где работать. Я буду отрабатывать? Нет. Оксана Сергеевна, работать пойдете. Кто меня заставит работать? Отработки отправите. Зачем вы меня обманываете? Я вас не обманываю. Никто меня на работу не отправит на отработки. Вы что? Как же мои поросятки без меня останутся, и гусятки, и утятки? А у меня еще кролики, точно. Я вашего разговора. Я очень рада, что у вас тоже они есть. Я за вас очень рада. Так. Значит, отказ оплаты зафиксирован, ваше окружение узнает о вашей проблеме. А у меня нет проблем. И счета арестованы, и меня на отработки отдадут. Господи, что творится? Давайте будем смеяться там, своими гусями, утками. Пока. Пока, курочка, пока. Оксана Сергеевна. Ну что? Оставьте ваше прежнее. Ну видишь, разговариваешь со мной. Ласково будете называть своего мужа, своих домашних питомцев. Ну ты тоже курочка, пока. Не психуй, пока. Алло. Добрый день, Альфия Фатиховна. Да, я слушаю. Альфия Фатиховна, верно? Да. Финансовое агентство по сбору платежей. Меня зовут Ковалева Ирина Викторовна. Информирую вас о записи телефонного переговора. Звоню вам по поручению микроклад. Микрозайм приобретали по состоянию на 30 апреля. Сумма к оплате 42 824 рубля 85 копеек. Альфия Фатиховна, как решаете данный вопрос? Скажите, пожалуйста. Еще раз говорю, последний. По-моему, третий день вам не звоните. Пока меня кредитор не уведомит о привлечении вашей компании по работе со мной, по возврату просроченной задолженности, я не буду с вами ничего обсуждать. Угу. Так, а почему вы кредитору вашему не обратились непосредственно? Ну, я не собираюсь ему обращаться. Он обязан был, закон его обязывает уведомить меня о том, что в соответствии с агентским договором было привлечено третье лицо. Какой срок? Скажите, пожалуйста. Что в какой срок? В течение месяца. В течение месяца. Да, еще месяц не прошел. Так как я получу документы, подтверждающие законность ваших звонков, тогда и будем общаться, разговаривать. Пока я вас не знаю. Хорошо. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из компании МБА «Финансы». Специалист административного взыскания Емельянова Татьяна Петровна. Я поняла. Ведется запись разговора. Валерия Владимировна, с вами говорю. Со мной. По поводу долга звоню вашего, Валерия Владимировна. Так, микрофинансовая организация «Кредит.ру». Татьяна Петровна, ну что, заново дней начнем, вами допущена, да? Просроченность оплаты. Когда уйдешь оплат? На пенсию, сколько можно мне где-то отправлять? Так, сумма Татьяна долга Петровна, составляет 4613 рублей. Ну, лазенки уж небось день. Не те у тебя, да? Когда внуками займешься? Вы готовы к диалогу по поводу вашей я задолженности? Я готова, чтобы ты пошла на пенсию. Уделила время детишкам, будете внучаткам. Готовы к диалогу, перезванивайте самостоятельно. Проблема ваша, и вам ее решать. Это ты звонишь, значит, свяжемся проблема с вами у тебя, позднее, у меня нет проблем. Раз. Давай, пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Сбербанк России, специалист Никулина Оксана Федоровна. Разговор записывается. Айман Наур Замбаев. Потом, наверное, можно слушать? Да, слушаю вас. Это вы. Хорошо, вам сейчас звонок поступил из управления по работе с проблемой задолженности по вашей кредитной карте с лимитом 104 тысячи. По данной карте долг на сегодняшний числится в размере 29 500. Требования банка, что оплату УЗАТа произвели своими неоплатами. Вы меня подождите, опять трахтите. Слов нет. В общем, подскажите мне, пожалуйста, у вас как Сбербанк России, вы представляете, либо его интересы как-то? Я сотрудник банка, работаю в отделе, который работает, занимается взысканием долгов с клиентов. Понятно, хорошо. А почему у вас номер телефона непонятно, 958? Такой в Сбербанке есть телефон? Потому что это IP-телефония, и этот телефон принадлежит. А я откуда должна знать, что это... Телефон принадлежит банку. Скажите, пожалуйста, а я что, пожалуйста, требую, чтобы деньги перевели на мой счет на какой-то? Я же не прошу, а зачем я должна с вами финансовые вопросы какие-то обсуждать? Звоните с нормального телефона, который в договоре у меня есть, либо с горячей линии. Мы пока не разговариваем, пока я разговариваю. Вы пока перебиваете. Вы мои требования услышали? Мы с вами будем уже общаться в суде, если вы такие требования выставляете банку. Мы вообще вопросов вам не должны нет, вопросов вы должны нет, кредит, все. Вы должны кредитную карту самостоятельно. Вот тогда разговариваем в суде. Да послушайте, да не послушайте, мне. Не перебивайте. Я буду перебивать. Я хочу до вас... Ничего на не надо для меня доносить. Будете перебивать? Да потому что, кто-то такая есть. Порядка, у вас зарплата, кто такая есть, у вас зарплата порядка 9... У вас зарплата, на тебя не должна вообще никаким боком рублей. Волновать. Вы будете получать, слышь вы меня, будете получать ты в два раза меньше я по решению суда. И не завидуй. Что я ни в коем случае вам не давай, завидую, поверьте. Отсюда. Всякие пожмандовки, названивают что-то у телефона, денег хотят. 19 тысяч. Ребьешься. Работай, иди, заработаешь. 19 тысяч зарплаты будет 50% удерживать. Еще опись имущества по адресу регистрации. По адресу регистрации будет еще опись имущества. Ага, а то, что опись вы сейчас имущества, так разговариваете... Да. Ты приедешь описывать. А что, нет, думаете, не будет? Вот сходи в суд, а мы с приставом разберемся, кто кого и что будет судебные описывать. Судебные приставы. Тебе понятно? Судебные приставы приедут. Не заикайся, по 5 раз повторяю одно и то же. Судебные приставы. А потому что вы меня перебиваете. А потому что если мне информация, которую ты хочешь донести, абсолютно не нужна. Потому что вы не хотите долг возвращать, поэтому вам эта информация не нужна. Я разберусь сама, что я хочу, что нет. Я тебе сказала, звони с нормального телефона. Что нахрен? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ксения Олеговна, это вы, я с вами разговариваю? Да, со мной. Я звоню вам из компании «Амбал Финансы». Меня зовут Петерева Анна Валерьевна. Я являюсь специалистом административного взыскания. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Звоню вам по поводу вашей задолженности в ОТП-банке, что касается потребительского целевого кредита, еще действующего. Сумма долга у вас составляет 15 091 рубль 89 копеек, 263 дня просрочка. По требованию кредитора оплату вам необходимо произвести до 22 апреля, в трехдневный срок. Какой из этих дней вы будете оплачивать? Трехдневный надо, да. Ну вот третий день не буду платить. А ранее почему вы не оплачивали в Финеле? А ранее, потому что я только рыбу продаю, зарабатываю, рыбы наловлю и продаю. А сейчас не было сезона, а сейчас я уже вершу закинула. Поэтому к вечеру пойду вынимать, завтра продавать карасики. Карасиков любите? Ксения Олеговна, вы знаете, вы как бы не уклонялись. Куда уклоняться-то, говорю, вершу кинула уже. Я думаю, где целое вы будете будет. Денежное средство, это ваши проблемы. На рыбе только, Олеговна. На рыбе, по-другому никак. А товар вы какой приобретали? Товар? А, товар это у меня он весь. Ну, а какой вы приобретали товар? А зачем ты интересуешься? А вот продавайте вот этот товар. Я товар не продам, я рыбку буду продавать. Вы за него тебе еще не рассчитались, вы пользуетесь чужим товаром, слышь, чужими денежными средствами и не возвращаете их. Беленькие, красненькие. Ксения Олеговна, вы настроены на общение, решать свои финансовые проблемы? Иногда и карточки попадаются зеркальные. Ксения Олеговна, возьмете там оптом у меня? Башки. Вы как недооцениваете ситуацию, в которой вы находитесь? Я вам по дешевочке продам. Карпиков, вы готовьтесь к принудительному взысканию, Ксения Олеговна. А, рыбы будут брать, уже да? В ближайшее время. Ага. Во-первых, ваша сумма долга будет увеличиваться ежедневно. Да. Во-вторых, вы сейчас просто сами себе портите окончательно ловлю, кредитную историю. Вы в будущем не сможете воспользоваться услугами банков и микрофинансовых компаний в плане кредитования. Не ни вы, ни ваши родственники. Правда, как врёшь-то? А в ближайшее время ваш долг уже, возможно, будет продан коллекторскому агентству. Переуступлен право требования, продан. Это я тебе могу свою рыбку продать. Во-первых, мы на «ты» уже с вами не переходили, пора. Ксения Олеговна. А ты что думал, клубу, я тебя на «вы» буду называть? Вы субординацию соблюдаете. Какую субординацию? Звонилка, а ты шибанутая. А вы живите лучше по своим финансовым какую субординацию, а чокнутая? Значит, а? Ксения ты дворовая. Ксения. Ксения Олеговна. Ты слышишь меня? Ксения дворовая, блохастая. Ты о чем сейчас сказала? Значит, Ксения Олеговна, готовимся к принудительному. А ты пошла, значит, долго. Я тебе рыбы хотела еще продать по дешевке. Ничего тебе не поедам, не продам. Пошла на цепь отсюда. Пишака, гавкать начала. До свидания, готовимся. Нечего мне с тобой свидаться. Слышь, отсюда, блохастая. Алло. Мне с оператором оставлю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. компания ОМФК «СМС Финанс». Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается. Дмитрий Михайлович, я могу услышать по этому телефону? Можешь, но не услышишь. Перезвоним позднее, будьте готовы ответить адекватно на поставленный вопрос. До свидания. Сучка.